Глава 21. «Итак», – сказала Синфен после того, как они целый час обсуждали проблему Сонга, – «давай подведем итог. Первое. Я направляюсь в общественную библиотеку города Божественного Дождя, попробую найти информацию о яде. Шансов мало, так как ни его названия, ни компонентов, из которых он состоит, мы не знаем, но попробовать стоит». Второе. Ты начинаешь готовиться к предстоящему турниру, и твоей задачей станет вхождение как минимум в пятерку лидеров. Тем самым ты, возможно, обратишь на себя внимание кого-то из экспертов высшего уровня. Надежды не так много, но шансы есть. Третье. Я зайду в торговый павильон. Попробуй узнать у них об универсальных способах выведения или временной нейтрализации ядов. Попытаемся пойти таким окольным путем. Это все? Я ничего не забыла? Да, все так, кивнул Сонг и встал, направляясь на выход. Погоди, еще кое-что, остановила его Синфен. Найди в павильоне разрушенного неба хорошего учителя боя на мечах и займись практикой с ним, желательно все оставшееся до турнира время. Зачем, удивился Сонг? Он не считал себя плохим мечником. Синфен покачала головой и пояснила. «Зайчик без обид, но биться с чудовищными зверьми и демонами с мечом – это одно, а выходить против тренировавшегося всю жизнь мечника – совсем другое. Ты даже держишь клинок неправильно, и стойки у тебя как таковой нет. Самоучка, одним словом. Конечно, за оставшийся месяц ты вряд ли станешь мастером, но хоть не попадешься на какой-нибудь элементарный обманный финт противника». «Хорошо, я понял», – подавленно ответил парень. «Он-то всегда считал себя, если не хорошим, то хотя бы неплохим мечником». Вернувшись в павильон, Сонг, закинув перед этим свои вещи в комнату, сразу же направился в купальни. После такого трудного путешествия он чувствовал себя невероятно грязным, и лишь вымывшись, направился в магистрат, чтобы отчитаться о выполнении задания. Заодно он хотел узнать там о наставниках-мечниках, что предоставляли свои услуги за камни развития. С первым проблем не возникло. В одной из комнат, где за широким столом сидел сухой старик в форме старейшины павильона, Сонг достаточно быстро и скоро изложил свой отчет о выполнении задания, после чего получил одобрительный кивок со стороны старика и поощрение в виде 15 камней развития. Как понял Сонг, такая надбавка шла каждый раз при выполнении определенного количества поручений. В павильоне выдавали надбавку после выполнения первого задания и затем последовательно каждые 10 заданий. Второй вопрос неожиданно вызвал затруднение. Как оказалось, спрос на квалифицированных наставников, особенно в преддверии турнира, был невероятно высок, вследствие чего Сонг оказался перед трудным выбором. Фактически все его накопления за выполненную миссию должны были уйти на найм хорошего учителя. Таким образом, тренировка в искусстве начертания вновь откладывалась, так как у молодого человека просто не оставалось для этого свободных средств. Что же касается самого наставника, ему дали адрес мастера Торна. Со слов старейшины, сейчас это был наименее загруженный мастер меча в павильоне, и потому он рекомендовал обратиться к нему. Отправившись к его дому, Сонгу пришлось пройти практически в другой конец территории павильона. Как и старейшина Ароу, мастер меча жил на самом отшибе, практически на краю владений разрушенного неба. Что же до самого наставника, то когда Сонг впервые его увидел, то от неожиданности впал в секундный ступор, чего с ним за всю жизнь практически не случалось. Прославленным мастером-мечником, наставником, обучающим искусству владения мечом, оказался очень толстый, можно сказать, необъятный мужчина с шарообразным, точно головка сыра лицом. Удобно расположившись на большой тахте, установленной прямо посреди лужайки своего дома, он с раздражением обмахивался небольшим, явно неподходящим ему розовым веером. Лишь только заприметив Сонга, мастер тут же вскочил с тахты и, покачиваясь, радостно заспешил к молодому человеку. Выглядело это крайне неуклюже и жалко. «Мальчик мой, неужели ты пришел ко мне, прославленному мастеру Торну, обучаться искусству поединка на мечах?» – прокричал толстяк издалека. Немного смутился Сонг и честно ответил: «Да, наставник, я бы хотел обучаться у вас». Мастер взмахнул пухлыми руками и радостно заулыбался. «Отлично, просто замечательно, молодой человек. Пройдемте, пройдемте, я должен понять, каков ваш текущий уровень. И да, вы же в курсе, что мои услуги стоят денег. Я могу предложить вам 200 камней развития за месяц обучения», – ответил Сонг. «300», – не согласился мастер, выпятив губу. «230». Сонг был свидетелем, как в свое время Винт несколько раз торговался на рынке города Темной Звезды, потому кое-какое понимание в торге у него имелось. «250, молодой человек, и больше я торговаться не буду», чуть угрожающе сказал наставник, сильно нахмурив брови. «Хорошо, 250 камней развития», согласился в ответ парень. Мастер тут же вернул на лицо приветливую улыбку и, весело насвистывая какой-то незамысловатый мотивчик, принял из рук Сонга увесистый мешочек с оплатой. «Ну, пора взглянуть на то, с чем предстоит работать, да?» – с усмешкой сказал он и все такой же переваливающейся походкой пошел к дому. С задней стороны участка мастера Торна располагалась небольшая округлая арена, засыпанная белым песком. Ступни Сонга мгновенно увязли в этом песке, отчего передвигаться стало труднее, чем по обычной ровной тренировочной площадке. Заметив его затруднение, мастер Торн посоветовал: «Сними обувь, станет чуть проще». Последовав его совету, парень разулся и, ступив на теплый песок, почувствовал, что двигаться стало действительно чуть легче. «А что показывать?» – спросил Сонг, как только освоился с необычным покрытием арены. «Все», – лаконично ответил толстяк и устроился в просторном кресле, стоящем неподалеку. Сонг лишь мысленно пожал плечами и показал все, что умел. Удары сыпались один за другим, он комбинировал всполох огня и дальний шаг, не забыв продемонстрировать и лично разработанный им навык огненной спирали. Выложившись полностью, он развернулся к мастеру меча и заметил, как тот, нахмурившись, пристально смотрит на него. «Так, понятно. А теперь скажи мне, парень, чего ты хочешь достичь за такой маленький промежуток времени, как один месяц?» Слова мастера сбили с толку Сонга. «Как? Чего он хочет?» «Главной моей задачей научиться за этот месяц основам использования меча, а также понять, как не проиграть противникам опытнее меня». «То есть, как не проиграть всем противникам?» – безжалостно уточнил мастер. «Не пойми меня неправильно, но ты держишь меч как лопату. Это значит, что даже начинающий мечник более умелый, чем ты». Сонг опустил голову, но через секунду упрямо вскинул, посмотрев прямо в глаза толстяку Торну. «Да, именно так. За один месяц я хочу научиться противостоять самым умелым противникам». Мастер удивленно посмотрел на него, а затем, кряхтя, встал из кресла и, усмехнувшись, ответил: «Хорошо, можно попытаться тебя поднатаскать. Пойдем». После чего махнул рукой, призывая Сонга следовать за ним. Все той же неторопливой качающейся походкой он вышел за пределы дома и пошел на запад. «Мастер, куда мы идем?» – спросил Сонг после того, как догнал его. «Выпить, конечно. Я заработал сегодня 250 камней развития. Это надо как минимум отметить. Я знаю в городе одно очень неплохое местечко. Там и кормят хорошо, и напитки подают отменные. Ты пробовал когда-нибудь вино из 60 отборных духовных трав?» «Нет, мастер», – ответил Сонг, после чего спросил. «А когда мы приступим к тренировкам?» «Можешь считать это частью тренировки». Молодой человек, непонимающе, уставился на беззаботно идущего наставника. Ему было крайне трудно понять, что в голове этого странного мастера. Тени сомнения появились у него. Возможно ли, что старейшина в магистрате мог обмануть? Нет, определенно, он не верил этому. Питейное заведение, куда привел его мастер Торн, оказалось обычной забегаловкой в каком-то крайне мрачном на вид месте в бедных кварталах города Божественного Дождя. По собственной воле Сонг сам бы сюда никогда не сунулся, но, будучи вынужденным сопровождать эксцентричного мастера, он оказался здесь. На поверку, когда они зашли внутрь таверны, парень признал, что внутри все было не так уж и плохо. Круглые резные дубовые столы, покрытые тонким слоем лака, огромный камин в самом дальнем конце помещения, в котором весело потрескивали дрова, приглушенный свет от сотен плавающих под потолком светлячков и отсутствие шума, присущего подобного рода заведениям. Все это несколько сбило с толку Сонга, отчего он еще некоторое время после того, как сел за один из столов, удивленно оглядывался, ожидая, когда внутрь таверны влетит пьяная орда весело кричащих людей. «А здесь всегда так тихо», – уточнил наконец он мастера, который уже что-то говорил подошедшему к ним служке, исполняющего роль официанта. «Да, всегда», – кивнул толстяк, оторвавшись от своего заказа. «Это же заведение одного из сильнейших практиков города. Кто тут захочет устраивать беспорядки?» «Действительно», – тихо пробормотал Сонг. Все последующие события смазались для него в сплошную череду одного и того же. Еда-питье, еда-питье. Толстый мастер, казалось, имел бездонный желудок. Он просто съедал все, что ему бы не приносили за каких-то 5 минут. Сам Сонг наелся очень быстро и с удивлением следил за необъятным аппетитом своего наставника. Пьянеть? Торн стал ближе к полуночи. Это стало понятно по резкому увеличению откровений с его стороны. Сонг практически сразу узнал обо всех старейшинах павильона разрушенного неба, об их моральном облике, пристрастиях и вредных привычках. Не обошел стороной мастер Торн и другие павильоны, с каждым новым бокалом вина высказываясь о них все резче и нетерпимее. А затем наступил этап откровений о самом Сонге. «Вот, парень, у тебя же все поставлено. Ну, там движение, что надо, баланс и ловкость, а клинок держишь, как какой-то крестьянин. Ничего, научим основам, станешь грозой новичков». После этих слов мастер оглушительно расхохотался. Так продолжалось еще около часа, пока в какой-то момент наставник внезапно не замолчал, уставившись куда-то в сторону. Посмотрев туда же, Сонг увидел сухонького сгорбленного старичка, держащего за спиной руки и спокойно идущего к ним. «О, а вот и наш хозяин пожаловал», – сказал мастер обычным трезвым голосом. Точно до этого на его месте сидел совсем другой человек. «Мастер Торн, давно вас здесь не было видно. Вы к нам по делу или отдохнуть?» «По делу, мастер Мун. Это мой новый ученик». Толстяк кивнул в сторону притихшего молодого человека. «Я хотел попросить вас показать ему скрижаль». «Вы знаете правила, мастер Торн. 20 духовных камней, и если он ничего не поймет, то больше к скрижали подойти не сможет». «Да, знаю», – ответил Торн и прикрикнул на Сонга. «Ну и чего ты сидишь? передай уважаемому мастеру Муну 20 духовных камней». «Что это такое?» – мысленно завопил Сонг. «Меня что, прямо сейчас грабят?» Два тяжелых взгляда скрестились на нем. Сонг скрипнул зубами и решил в последний раз довериться своему наставнику. «Вот, мастер Мун, возьмите». Он передал 20 камней развития старику. Тот мельком пересчитал их и бросил. «Следуйте за мной», после чего, уже не обращая внимания на Сонга и мастера Торна, направился к двери, ведущей в подсобное помещение.